Нейробиология осознанности. В 2007 году Норман Фарб из Университета Торонто вместе с 6 другими учеными опубликовал статью под названием «Mindful Meditation Reveals Distinct Neural Models of Self-Reference», которая стала настоящим прорывом в понимании осознанности с точки зрения нейробиологии. Чтобы вам легче было понять всю значительность проведенного исследования, я кратко перескажу эту статью. У каждого человека имеется врожденная способность создавать в мозге внутренние представления внешнего мира, известные как схемы. Иногда их называют также нейронными сетями или контурами. По всей структуре схемы основываются на том, чем вы занимаетесь достаточно продолжительное время. Пример. Схема пола по кредитным картам. У адвоката в мозге должны быть схемы 1000 судебных дел. У бушмана из Калахари схемы способов поиска воды в пустыне. А у матери, воспитывающей 3-го ребенка, схема способов успокоить и уложить спать малыша. Кроме того, у нас есть врожденная способность к автоматическому формированию определенных схем, к примеру, обонятельных. Фарб и еще 6 ученых разработали способ изучения того, как человек воспринимает свою жизнь шаг за шагом, мгновение за мгновением. Они выяснили, что у людей существует 2 различных способа взаимодействия с миром и применяется при этом 2 различных набора схем. Один набор формируется с участием зон, упомянутых ранее в сцене, где речь шла об отвлекающих факторах и озарениях. Это так называемая нейронная сеть направленной активности, которая включает в себя среднюю часть префронтальной коры, а также области памяти, такие как гиппокамп. Эта нейронная сеть иначе называется сетью по умолчанию, потому что она активируется всякий раз, когда ничего особенно интересного не происходит и человек обращается мыслями к себе. Если вы в теплый летний день сидите на краю причала с бокалом холодного пива в руке, и легкий бриз треплет ваши волосы, то очень может быть, что вы вместо того, чтобы наслаждаться прекрасным днем, ловите себя на мысли о том, что приготовить сегодня на обед, и не испортите ли вы трапезу, вызвав тем самым веселье и насмешки партнера. Это работа сети направленной активности. Именно она отвечает за планирование, мечты и размышления. Нейронная сеть направленной активности задействуется также в том случае, если вы думаете о себе или о других людях. Она поддерживает нарратив. Нарратив – это повествование, сюжетная линия, в которой действующие лица взаимодействуют друг с другом во времени. В мозге содержится огромное количество информации о вас самих и о жизненных историях других людей, ваших знакомых и близких. Когда сеть по умолчанию активна, вы думаете о своем прошлом и будущем, и обо всех известных вам людям, включая и вас самих. Причем рассматривайте это гигантское информационное полотно в целом, во всех его переплетениях и взаимосвязях. Фарб и его коллеги часто называют сеть ненаправленной активности нарративной схемой. Лично мне для повседневного использования нравится термин «нарративная схема», так как он лучше запоминается и чуть более элегантен, чем ненаправленная активность, когда речь идет об осознанности. Воспринимая мир через нарративную схему, вы получаете информацию из окружающего мира, пропуская ее через смысловой фильтр, выясняя значение всего увиденного и добавляете собственные интерпретации. Если вы сидите на причале и ваша нарративная схема активна, то прохладный ветерок для вас вовсе не прохладный ветерок, а признак того, что лето скоро закончится, и вы незаметно переходите к мыслям о том, куда поехать зимой кататься на лыжах и не надо ли отнести в химчистку лыжный костюм. Сеть по умолчанию активна большую часть времени, когда вы бодрствуете. Ее работа не требует от вас особых усилий. В ней нет ничего плохого. Проблема лишь в том, что человек, как правило, не хочет воспринимать мир только через эту сеть и тем самым заранее ограничивать себя и свои впечатления. Исследование Фарба показывает, что существует и совершенно другой, столь же полноценный способ воспринимать впечатления. Ученые называют такой тип восприятия непосредственным. При работе сети непосредственного восприятия, в отличие от сети ненаправленной активности, некоторые другие отделы мозга задействуются намного сильнее. В число этих отделов входит, в частности, островок мозга, отдел, отвечающий за восприятие телесных ощущений. Активируется также передняя поясная кора, отдел, которому принадлежит ключевая роль в распознании ошибок и переключении внимания. Когда активна сеть непосредственного восприятия, вы не думаете сосредоточенно ни о прошлом, ни о будущем, ни о других людях, ни о себе. Вы вообще ни о чем конкретном не думаете. Скорее, воспринимаете поступающие в органы чувств информацию непосредственно в реальном времени. Сидя на причале, вы ощущаете солнечное тепло на коже, прохладный ветерок в волосах и холодное пиво в руке. В серии других исследований выяснилось, что две нейронные сети, о которых идет речь, нарративное и непосредственного восприятия, связаны инверсно. Иными словами, если вы за мытьем посуды думаете о предстоящей деловой встрече, то с большей вероятностью можете не заметить разбитый стакан и порезать руку, потому что во время работы нарративной сети активность мозгового контура, отвечающего за зрительное восприятие, снижена. Погрузившись в мысли, вы видите, а также слышите, ощущаете и вообще чувствуете не так много, как могли бы. Как ни печально, но даже пиво в этой ситуации не кажется таким вкусным. К счастью, этот сценарий работает в обе стороны. Если сосредоточить внимание на входящих данных, к примеру, на ощущении воды на руках во время мытья посуды, то активность нарративной сети снижается. Именно поэтому в ситуации, когда сеть сходит с ума от тревоги перед приближающимися трудными событиями, очень полезно остановиться на мгновение, сделать глубокий шаг и сосредоточиться на текущем моменте. Тут же все ваши чувства буквально оживут. Приведем короткое упражнение, при помощи которого вы можете прямо сейчас попробовать понять, о чем идет речь. Выберите какой-нибудь вид входящей информации, на котором можно сосредоточить внимание всего на 10 секунд. Если вы сидите в кресле и читаете эту книгу, сосредоточьтесь на ощущении текстуры материала, упругости кресла и других впечатлениях от процесса сидения как такового. Или сконцентрируйтесь на окружающих вас звуках и попытайтесь различить их разные источники. Посвятите этому всего лишь 10 секунд, прямо сейчас. Если вы выполнили упражнение, то, вероятно, обратили внимание на несколько интересных моментов, помимо информации, на которой пытались сосредоточить внимание. Во-первых, вы, наверное, заметили, как трудно сконцентрироваться на чем-то одном в течение 10 секунд, что само по себе интересно. Возможно, за 10 секунд вы успели несколько раз отвлечься от данных, на которых пытались сосредоточиться, и вместо этого начать думать. При попытке выполнить это упражнение так чаще всего и происходит. В тот момент, когда ваше внимание отвлеклось от восприятия текстуры кресла и переключилось на ланч, ваш мозг переключился с сети непосредственного восприятия на нарративную сеть. Если вы затем вспомнили об упражнении и вновь переключили внимание на выбранный поток данных, то тем самым вновь активировали сеть непосредственного восприятия. Этот несложный эксперимент дает каждому из нас возможность лично ощутить переход между двумя нейронными сетями и двумя типами восприятия и почувствовать разницу между ними. Если делать это упражнение регулярно, то с каждым разом будет все проще заметить момент перехода. В этом на собственном опыте убедился каждый, кто практикует различные техники осознанности. Постепенно такой человек начинает лучше замечать разницу между непосредственным восприятием чего-то и интерпретацией, которую добавляет мозг. Регулярное выполнение подобных упражнений закрепляет нейронные связи, задействованные при наблюдении за своим внутренним состоянием. Внимание, которое вы уделяете режиссеру, придает ему силы и расширяет возможности. Еще один факт, на который вы могли обратить внимание за те 10 секунд, которые длилось упражнение, остальные ваши чувства в это время обострились. Если вы, сидя на пресловутом причале, сделаете паузу и обратите внимание на солнечный свет, приятно греющий кожу, то очень скоро заметите и ветерок. Активация сети непосредственного восприятия обогащает и другие входящие данные и помогает извлекать из окружающего мира больше информации. Она позволяет вам видеть много вариантов и выбирать из них лучшие, а это, естественно, повышает эффективность вашей работы. Давайте еще раз вкратце повторим сказанное. Человек может воспринимать окружающий мир через нарративную сеть. Это удобно при планировании, целеполагании и выработке стратегии. Можно также воспринимать мир более непосредственно и получить при этом больше сенсорной информации. Это позволяет ближе подойти к реальности любого события и воспринять его намного полнее и точнее. Сеть непосредственного восприятия помогает получить больше информации, притом более точной, о происходящих вокруг событиях, а информация в реальном времени делает вашу реакцию на окружающий мир более гибкой. Кроме того, непосредственное восприятие мира помогает человеку освободиться от груза прошлого, от сковывающих привычек, ожиданий или предубеждений, позволяет воспринимать события такими, какие они есть, и непосредственно отзываться на них. Активация внутреннего режиссера помогает человеку получать больше сенсорной информации. И здесь начинается самое интересное. Сенсорная информация, о которой идет речь, включает в том числе и информацию о вашем собственном «я», о мыслях и чувствах, эмоциях и внутреннем состоянии. Активируя режиссера, вы начинаете лучше замечать то, что происходит внутри вас. И одна из самых полезных вещей, на которые при этом можно обратить внимание, это то, что происходит в мозге, когда вы пытаетесь выполнить определенное задание. Можно попытаться понять, не слишком ли утомлена ваша мысленная сцена, чтобы работать как следует, не переполнена ли она, не пора ли будить актеров или, напротив, выключать на сцене свет, чтобы прислушаться к озарениям. Если вы научитесь активировать своего внутреннего режиссера в любой момент по желанию, то проводить подобные наблюдения станет намного проще.